Ну, здесь есть один из вопросов. Мы сегодня начинаем с того, чтобы выяснить те вопросы, которые сегодня не ясны. И один из вопросов, как вы относитесь к передачам Коупленда христианской программы? Во-первых, если говорить в отношении к передачам, то я их не смотрю, и поэтому ничего не могу сказать в отношении их. Но я знаю, что Коупленды – это последователи слова веры. Они принадлежат к тому же учению, которому принадлежит, в частности, известный вам Карл Густав Северин, потом Ульф Экман из Швеции, Кеннет Хейген. Это слово веры, в которой есть положительная сторона и в которой есть отрицательная. Вот та, допустим, теория преуспевания, что верующий человек должен быть богаче всех, он не должен никогда ни в чем нуждаться, это их теория. Коупленда, потом Кеннета Хейгена, Ульфа Экмана, Карла Густава Северина. Потом вы можете, я не один раз вам говорил, как я к этому отношусь, вы можете даже не спрашивать. Это то уклонение, которое не соответствует Библии. И те люди, которые когда-то положили свое упование именно на эту теорию, они, как правило, в конце концов терпят крах. И я вам в прошлый раз говорил, что от некоторых положений этой теории начинают отказываться некоторые последователи, в частности Кеннет Хейген. Он уже сегодня не намерен проповедовать, что если ты веришь в человека, ты не должен болеть. Если ты болеешь, то ты просто не веруешь. Он сказал, я понимаю, что Бог желает, чтобы мы были здоровыми, но я понимаю то, что есть нечто то, что я не понимаю. Почему болел апостол Павел? Почему он советовал Тимофею предпринимать некоторые меры, кроме, ну, значит, не только молиться, что Господи, исцели? И это так. И это так. И если, но Рик Реннер, тоже у него есть хорошие мысли, но есть и то, что нам неприемлемо. Мы, наверное, никогда, белорусы, не будем прославлять Бога танцами, и не прославляли, и не будем. Это неприемлемо для нас, и при том, если знать, что все танцы, они положили начало из блудилищных домов Ваала и Астарты, после, когда они пришли в Божий народ, то немножко эти движения сгладились, и вы не совсем сегодня помните, что такое танцы. Но, по сути дела, танцы – это обольщение движениями. И сегодня современные танцы, которые когда-то были затушеваны, потому что все-таки у людей была более-менее высокая мораль, а то сегодня же современные танцы, они как раз то идут к тем первым танцам, которые возникли. Эти танцы, это, если к ним присмотреться, то это, по сути дела, развратные движения и так далее, и так далее. И как бы сегодня не ставили Господа, то, наверное, даже в тех церквах, где-то практикуется, то навряд ли братья с братьями танцуют, а сестры с сестрами. И навряд ли те братья, которые прославляют Бога в церкви танцами, они танцуют дома на кухне с женами. Потому что если это нормально, то нормально в церкви, нормально дома. И нормально у соседей, и нормально на улице. А если в одном месте это нормально, в другом ненормально, то значит это ненормально. У израильтян было нечто похожее. У них были хороводы. У израильтян от самого начала... Знаю. Слушайте. Значит, они просто берутся за руки и ходят в кружок и поют. Это не то, что сегодня мы понимаем как танцы, которые вместе. Поэтому дух есть дух, а плоть есть плоть. И, наверное, в некоторых случаях Бог мог бы сказать сегодня современным христианам, что вы начали духом, а кончаете чем? Плотью. Вот все это сводится к чему? Когда нет того глубокого духовного удовлетворения, когда нет радости в Духе Святом, пытаются заполнить каким-то суррогатом, подделкой, плотской радостью. Кто-то однажды, когда я был в Америке, это Дмитрий, забываю я вообще его фамилию, это такой знаменитый человек, Его отец, значит, это знаменитая фамилия была. И он сегодня, может быть, помню к концу, то я вам скажу. То он сказал так. Когда деревья колеблются от ветра, это нормально. Но когда деревья колеблются, чтобы создать ветер, это ненормально. Поняли меня? Когда деревья колеблются от ветра, это нормально. Но когда деревья начинают колебаться, чтобы создать ветер, то это ненормально. Ну, как раз то сегодня очень часто многие христиане и их поведение похоже на деревья, которые пытаются создать ветер, чтобы пришло что-то в движение. Поэтому это именно вот то направление крайне отрицательное. Не знаю, как у Копленда, но у Ульфа Экмана там нормально рычать во имя Господа, потому что Христос есть лев из колена Давидова. Там нормально, когда бывают духовные роды. То есть это, знаете, что значит? Что вот мы, значит, верим, что после нашей проповеди будут рождаться для Господа новые люди. И в знак того, что мы это верим, то братья садятся на скамейки, хватаются за животы и начинают рожать. Стонут и плачут, это духовные роды называются. Поэтому, может быть, в каждом движении можно найти что-то положительное, можно отметить ревность какую-то. И вот эти люди как раз часто бывают более ревностные, чем мы. Нас не вытянешь куда-то эти дело, они, пожалуйста, бегут. И когда однажды один из братьев задумался над чем, почему сегодня евангелизирует Ульф Экман, почему движение «Слово веры» что-то делает, а почему пятидесятники не делают в той мере, как эти делают? Ну, почему-то так получилось. И Господь показывает однажды одно видение такое, что собрались все деноминации. И Христос спрашивает, кто пойдет для меня проповедовать Слово? И вот эти деноминации, они были выражены, значит, в тех лидерах, которых мир знает. В тех лидерах, которые мир знает, которые представляют эти деноминации. И когда вот пишат, ну это было, наверное, лет 7-8 назад. Сегодня, наверное, чуть-чуть по-другому было бы что. Я говорю, никто не хочет идти. А Ульф говорит, я пойду. И пошел. И в силу того, что все-таки пусть эти надстройки неверные, но не проповедуют о Христе и о спасении по вере. Им и было дано возможность проповедовать. Раз вы хотели, пошли и проповедуете. И мало кто объехал с таким количеством евангелизации мир, как объехал Ульф Экман, а потом Карл Густав Северин, как объезжают сегодня финские лютеране и так далее, и так далее. Круизы по Волге, круизы по Сибири, нанимают целые теплоходы, огромное количество денег, и евангелизируют. Ну, а наши-то не очень-то идут. Может быть, в силу того, что финансов нет, потому что у них упор на финансы. А сегодня, как ни говори, то финансы играют существенную роль. И Божья сила есть Божья сила. И в нашей работе переплетаются и наши собственные усилия и труд, и Божья работа. И вы это знаете. Сегодня мы говорим, Бог делает дело. Но ехать пришлось вам сюда, правда? Ну вы же ехали сюда, кто-то платил деньги, и кто-то еще что-то делал, и так всякая работа. Одна часть – это Божья часть, а вторая часть – наша часть. Это наши усилия, наши молитвы, наше чтение, ну и те же самые финансы, которые стали яблоком раздора. И сегодня это один из серьезных вопросов. А эти люди… Как они более плотские, то плотского больше и имеют. А духовные страдают от этого. Потому что не совсем дают отчет и понимают важность тех или других вопросов, которые все-таки имеют часть и силу в нашей жизни. И к тому, что человек пропускает служение в церкви, ради того, чтобы посмотреть их передачу, или передачу Рика Реннера, или Джойс Мейер. Я их никогда не смотрел, но ради бы чего вы не пропускали свои служения, вы впоследствии потерпите ущерб. Обязательно. Потому что даже простой вопрос, если будет дело касаться какого-то вопроса или проблемы, то вы к Рику Реннеру не поедете. И не будете обращаться к Кеннету Хейгену. Вы придете в Барановичу. Или на Трофяную, или пойдете на Баранова, или еще куда-нибудь пойдете. А для того, чтобы церковь была церковью полноценной, то вообще мы вносим свою лепту, свою духовную атмосферу, свои молитвы. И даже иногда присутствие людей, оно какое-то вдохновение дает проповеднику. Представьте себе, ну такой простой пример. Допустим, готовил я какую-то тему. Ну и чтобы серьезную тему сказать по-серьезному, разложить все по полочкам, это надо час двадцать. И представьте себе, я готовился, прихожу, сидит в зале 10 человек. Можете представить, при всем моем желании, и при всем моем желании быть безразличным к тому, кто есть, я не буду безразличным. А когда сидит 500 человек, 600, ну, уже знаете, что он. Ну, даже чисто по-человечески. Не то, что, допустим, мне хочется, чтобы большая аудитория была, чтобы мне знали. Не в этом дело. Но само дело, что делать работу для многих сразу, и что один-два остальным не надо. Ты просто понимаешь, что не надо никому этого. И я думаю, при всем том, что никто из вас, я имею в виду проповеднику, не ищет своей славы. Я не для того проповедую, чтобы мне проповедовать, чтобы где-то показаться перед людьми. И какие бы вы ни были, вы никогда не будете, пришедши домой к одной семье, говорить им проповеди. Не будете. Вы будете говорить в церкви, где собрались люди, которые хотят слышать и которые слушают слово. Поэтому вот этот вопрос... полезно это или не полезно, это серьезный вопрос. И уже если быть буквоедом, то Библия прямо говорит, что не оставляйте собраний ваших, как у некоторых есть обычай. Не говорит, не оставляйте там телевизионных передач. Эти вообще передачи телевизионные, они в общем-то процентов на 80 предназначены для неверующих людей. Ну, не для тех, кого есть церкви, и есть проповедники, крещенные Духом Святым. Они не для них предназначаются. Поэтому здесь вопрос однозначный. Сегодня пропускайте собрание ради того, чтобы Рика Реннера смотреть, а потом нечаянно посмотрите Марьяну и будете из-за Марьяны пропускать. Потому что это очень удобно. Сел, положил ноги выше головы, ну и благовей перед Богом. Я не говорю, что мы должны себя вести дома так, как в собрании. Дома есть дом. Ты можешь сесть на диван и ноги выше головы положить. Это не страшно. Но все-таки, когда у церкви идет собрание, и именно вот такое положение занять, то это нехорошо. Конечно, я тоже очень редко бываю в собрании, особенно в Барановиче, потому что мне для того, чтобы прийти, надо что-то говорить. Я должен, прежде чем говорить, я должен что-то иметь. И поэтому есть разница, что ты делаешь, чем ты занимаешься. А вот так вот просто без всякой причины. Ну, вы сами хорошо понимаете, что Библия никогда не ошибается, когда дает советы. А совет один, что не оставляйте ваших собраний, как у некоторых есть обычай. Здесь ни телевидение, ни радиопередачи, ни что другое не является полным эквивалентом того, что можете получить на собрании. Даже, ну, самым-самым слабеньким. Если даже ничего не получите, то если вы ревностные люди, вы будете молиться, что вы ничего не получили, если так и дальше будет продолжаться, то что будет с церковью? А если ваше все внимание там взять, посмотреть по телевидению, а дальше хоть трава не расти, но то и финал будет, ну, знаете, что не совсем приятный. Это будет отсутствие полноценного общества Господне, отсутствие полноценных членов Господних. Поэтому здесь вопрос однозначно ставится. Нужно ходить в собрание. И как отношусь к литературе? Вы знаете, что во всякой литературе можно что-то взять хорошее, но для этого надо иметь хорошее сито просеять. Для этого надо иметь хорошее сито. И вот тут вот внутреннее чувство, чтобы разобраться и не нахватать того, чего не надо. Сегодня и вся беда в том, нас, проповедников, если мы читаем Библию, то она охватывает все вопросы во всей полноте. Мы же не универсалы. У нас есть вопросы, которые мы знаем глубоко, и мы об этом, в общем-то, и проповедуем. А другие, в общем, просто не касаемся, мы их не знаем. Так вот и проповедники, и те же самые богословы, они часто акцентируют внимание на своей сильной стороне. И считаю, что и все так должны понимать. Но Библия отвечает на все вопросы. Поэтому, конечно, я не говорю о том, что не надо читать литературы, но если мы ее будем читать, и я, и вы, в ущерб чтению Библии, вы увидите, что самая лучшая литература – это все-таки не Библия. Самая лучшая литература – это все-таки не Библия. Вот все то, что называется полнотою. Все остальное будем думать, будем рассуждать, что-то будем принимать, что-то будем не принимать. Поэтому к литературе вот такое должно быть отношение. И второе, я помню, когда где-то, наверное, года два или три я был верующий, и когда однажды мне было сказано слово от Господа, это было личное слово, не через кого, то Господь сказал так, что я же, может, не передам дословно, я передам смысл. Что говорит, остав всякого рода толкователи. Единственное, что для тебя будет полезно читать, это о молитвенном опыте и о действиях Духа Святого. А это все остав. Если ты хочешь знать так, как должно знать. И Господь продолжал и говорил так. Ты будешь знать мало, но ты будешь знать так, как надо знать. Если ты будешь хватать все, ты будешь знать много, но это будет не то знание, ну, которое Бог оценит как знание. Поэтому я имею вот такое направление от самого начала, и я его придерживаюсь, и я думаю, что я ничего не потерял от этого, что я не знаю многих книг, что я не могу сказать, допустим, как ты относишься к той и той книге. Я просто никак не дня, что я ее не знаю. Но зато я знаю Библию. И опять относительно знаю. Потому что, наверное, никто не может заявить, что я знаю Библию от начала до конца. Если даже ты ее знаешь на память, наизусть стих за стихом, то это не значит, что ты ее знаешь. Если понимаешь внутреннее содержание, то да, знаешь. Если просто знаешь, как написано слово, то ты не совсем знаешь. Это просто имеешь материал, которым Дух Святой может воспользоваться, чтобы дать тебе глубокое знание. Но это незнание. Потому, с одной стороны, для проповедника очень важно, чтобы он знал Библию. И притом знал ее на память. Потому что если мы ее знаем на память, то Дух Святой очень свободно может работать в нашем сердце над нашими темами. Если мы только знаем, что там где-то есть что-то написано, это не даст нам возможности успешно проповедовать. Вот то, что я в любое время могу извлечь и процитировать, этим и может пользоваться Дух Святой. А то, что я однажды открою и как будто в первый раз прочитаю, он не сможет им пользоваться. Ну, с того момента, как я прочитал и взял для себя, сможет. Но то, что я не помню совершенно сегодня, Дух Святой не воспользуется этим. Покуда я не прочитаю, не запомню, не осмыслю, вот тогда это будет материал, который впоследствии Дух Святой использует, чтобы это была хорошая проповедь. Поэтому для проповедника необходимое условие знать, что написано, как написано, где стоит «освящается», а где «освящается». И даже «ей» и «я» нельзя попутать, иначе совсем другой смысл будет. Где стоит запятая, где стоит точка? Какое выражение стоит первым, какое вторым? Перепутаете где-то однажды и что-то серьезное перепутаете. Здесь не может что-то переставляться, Здесь нельзя перебрасывать. Да, в некоторых случаях, когда мы просто цитируем текст. Но если мы их серьезно исследуем, то будь добрый запомнить, какое слово первое, какое второе. Какая мысль стояла первая, какая стояла вторая. Потому что очень часто из первого предложения вытекает второго, второе. А из первых двух третье. Если вы их перемешаете, вы никогда не будете логически мыслить. Потому что Библию надо знать так, как положено знать. Как не знаю сегодня я, и как не знаете сегодня вы. И к чему мы должны стремиться? Ну, может быть, вы и знаете, но я все не знаю. Что мне хотелось бы знать, и что мне надо знать, да. Я его просто не сужаю. Я просто знаю, что речь не идет литература о Духе Святом. Это две разные вещи, литература о Духе Святом и литература, рассказывающая о действиях Святого Духа. Это же не одно и то же. Возьмите вы литературу о Духе Святом, баптистскую. Там говорят, что крещение Духом Святым – это заблуждение, это бесовское. Возьмите вы литературу о Духе Святом пятидесятников. То они говорят, крещение Духом Святым – это один из основных камней, которые положены в учении. Вот вам литература о Духе Святом. И субботники говорят о Духе Святом. И многие деноминации говорят о Духе Святом. И вообще они говорят по-разному. То зачем мне перелопачивать эту литературу, когда я могу взять Библию, да что я не пойму, и помолиться хорошо. А я говорю о действиях Духа Святого, как он исцеляет, как люди ходили по воде. Вот я о чем говорю. А Духе Святом самое различное мнение. Самая различная трактовка понятия о крещении Духом Святым. Поэтому я о ней не говорю, об этой литературе. А вот молитвенный опыт, что Господь когда делал по молитвам, Он никого не вводит в заблуждение. Поэтому есть разница говорить о молитве и о молитвенном опыте читать. Сегодня говорить о молитве, некоторые говорят, ну, что надо молиться постоянно, и так Библия говорит. А другие говорят, деноминации целые. А зачем Богу много говорить? Что он не знает? Ты ему сказал два слова, и верь. Вот вам, пожалуйста, литература о молитве. Но самые разные взгляды. Один взгляд исключает другой. Один взгляд на молитву сталкивается с другим. Зачем мне такая литература? Зачем мне сегодня спорить, сколько надо молиться, сколько раз в день? Сегодня есть сколько? Одни говорят три, другие четыре. Когда Библия говорит, непрестанно молитесь и за все благодарите. Естественно, что-то непрестанно, оно у нас часто прерывается. Потому что мы работаем. У кого-то есть умственный труд. Но естественно, тогда, когда он, как бухгалтер, где-то в конце месяца сводит концы с концами, копейки не сходятся, то, наверное, ему будет, ну, не до молитвы в то время. Потому что она у нас перерывается. Но когда мы получаем свободу нашему разуму, то мы тогда, когда проблемы какие-то решим, мы тогда молимся. И уже сколько у нас получается раз? Пять или шесть? Какая разница? Сколько читать Библию идут споры? Час в день, два в день? Когда Библия говорит, поучайся у меня день и ночь. Но уже если невозможно, ну то хоть час читай. Вот я так понимаю такие рассуждения. Поэтому очень часто от недопонимания Писания у нас и есть разные взгляды и разные мнения. Но опять-таки мы их проверяем, и мы их взвешиваем как? На основании Слова Божия. Или сколько молиться надо, чтобы Бог защитил? Библия прямо говорит, Бог не защитит ли избранных своих, вопиющих к Нему? Сколько? День и ночь. Ну, о чем говорить? Сколько надо молиться? Ну, молись до тех пор, покуда Бог не ответит. Или покуда не придет в сердце уверенность, что молитва моя услышана. Вы знаете, так бывает. Мы молились, просили о конкретной нужде, а пока что мы не видим исполнения нашей нужды, но в нашем сердце уже есть твердая уверенность, Бог услышал нашу молитву. У вас бывало такое? Бывало, у меня бывало. Бывало. Когда знаешь, что еще не получил, но знаешь, что получишь. Поэтому здесь вот именно такой подход имеем. Как правильно понять 1 Иоанна, 5 глава, 16 стих. Грех к смерти и грех не к смерти. Есть один грех. Вообще-то к смерти и не к смерти – это не такой простой вопрос. Потому что, во-первых, любой грех, в котором мы не каемся и который продолжает делать, он приведет к смерти. Но когда будем следовать дальше в рассуждении, то там, где следующий стих, если кто видит брата, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему покаяние и жизнь. Оказывается, тот грех, который человек делает, но если мы возьмем его, так сказать, и в молитве ходатайственной будем нести Господу, чтобы Бог дал ему покаяние, то у него есть возможность оставить этот грех и покаяться, и он не будет к смерти. Вы понимаете, о чем я говорю? А говорит, а есть грех смерти? И я говорю, за это бесполезно молиться? Вот в чем вопрос стоит. Потому что я часто слышал такое объяснение, что любой грех, который не раскаян, есть смерти. Но это не объяснение этого текста Писания. Потому что здесь же написано, если человек и грешит, но ты видишь, что это грех не смерть, ты молись, чтобы Бог дал ему покаяние и жизнь, и он не умрет. То за грех, который к смерти, даже не молись, это бесполезно. И вся сложность в том, что таких грехов очень мало, и при том это видит только Бог. И как примеры, конечно, есть один грех, за который не будет прощения ни в чем веке, ни в будущем. Вы знаете, как называется этот грех? Хула на Дух Святой. Что значит хула на Дух Святой? Потому что я неоднократно и на курсах библейских со студентами, и, наверное, у нас не один раз говорил об этом, ну и, наверное, не знаю, к сожалению, до сегодняшнего дня этот вопрос все время стоит, что есть хула на Дух Святой. Вы знаете, что против Духа Святого есть немало грехов. Ну, можно Дух Святой что сделать? Угасить, правда? Не угашайте Духа Святого. Потом Дух Святой можно оскорбить. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Вы помните это место Писания? Дух Святой можно обидеть. Это очень нежная личность. Практически, как мы реагируем на неправильное поведение, то гораздо более глубже на это поведение реагирует Дух Святой. Но все это не является хулой. Оскорбить – свой термин. Искусить – что-то вы, говорят, согласились искусить Духа Святого, помните? Свой термин. А похулить – свой термин. Так вот, похулить Дух Святой может только тот человек, который знает, на все 100%, у него нет сомнения, что действует Дух Святой. Но в силу каких-то особых причин, какого-то, может быть, особого давления, говорит, это сатана. Вот этот человек, который сознательно называет Дух Святой бесовским духом, он хулит Дух Святой. Вы скажете, а как это может быть? Очень просто. Очень просто. Самое распространенное, что можно привести в пример? Идет пророческое слово к кому-то, обличение. Мы его не очень-то любим. Мы любим, когда Бог нас, значит, поддерживает, но не любим, когда нас обличает. Потому что мы часто забываем, те, которые слушают это обличение, которое конкретно к нему относится, и посторонние, что обличение от Духа Святого есть проявление его любви. И это не должно унижать того человека, кого Бог обличает. Наоборот, он говорит о том, что Бог с ним имеет дело, он его, и он его хочет исправить. Мы же эту забываем сторону обличения. А раз Бог обличает, значит, это негодный человек. Ага, ой, ему Бог что сказал. А мы-то думали, что он такой, а он оказывается не такой, да такой. Вот мы забываем, что мы тоже. Многие о нас думают, что мы такие, а мы не такие. И Библия говорит, тех, кого я люблю, то что я делаю? Тех обличаю. И что я еще делаю? И наказываю. Вот это бывает упускается из вида. Это упускается из нашего сознания. И, как правило, вот так вот неправильно мыслим и неправильно реагируем на это все мы. И вот, вот тот человек, кому идет такое обличение, он принимает это как за возможность кому-то рядом стоящим опозорить его последствия. И чтобы не выглядеть глупо, он говорит, это дьявол говорил через тебя. Хотя хорошо понимаешь, что это так. Когда-то проводили такой пример, который относился ко вполне конкретному человеку.